Сусанна Черноброва. Три эпизода. Первый. Я сначала познакомилась со стихами Наташи, а потом уже с ней самой. Поэтому она для меня навсегда в первую очередь поэт. Впервые мне ее стихи прочитал мой друг юности Сеня Рогинский. Потом в Тарту мне попал в руки машинописный сборничек стихов 1964 года «Граница света». С ними связан такой эпизод. Наташины стихи передавались в Тарту из рук в руки. Я решила, что греха нет дать почитать их своей подруге Лиде Филатовой, такой же, как я, стихоманке. Она дала их ее другу Володе Френкелю, а он дал еще кому-то, кажется, из газеты «Советская молодежь». На следующее утро я шла мимо открытого кафе «Птичник», где собирались рижская, как она именовала себя, богема. Разумеется, оно кишело стукачами. За каждым столиком шелестели перепечатанными и переписанными от руки стихами Наташи. Вечером мне позвонил мой будущий муж, а тогда еще даже и не друг, Рома Теменчик, и сказал, что удивлен моей популяризаторской деятельностью. Все-таки лучше было этим стихам не попадать куда не следует. Помню, что очень расстроилась тогда. Второй. Летом 1966 года я с ней познакомилась. Я приехала в Москву и жила у своей подруги Марины Журинской. Мы дурачились, играли в шарады, много шлялись по Москве шумной компанией, пили кофе в стекляшках. Помимо Наташи приходили еще Лена Толстая, Юра Фрейдин, Гарик Суперфин. Наш с Ромой и Наташей общий приятель пригласил меня съездить в Переделкино, пока Рома бегает по архивам. Вечером в Переделкино мы провожали Наташу, уже не помня откуда куда. Последний кусок дороги приятель предложил Наташе пройти самой. Она воспротивилась, сказала, что боится темной улицы. «Может, хоть ребенок пойдет со мной?» — спросила она. Тот возразил: «За ребенка отвечаю перед Ромой». В конце концов мы проводили Наташу до дому. На обратном пути он обратился ко мне: «Как вам понравился этот Наташин поступок? Какая трусость!» Августовским днем 1968 года мы поехали на дачу под Ригой. Надо было отвезти Юрию Михайловичу Лотману Спидолу. Юр, Мих и Зара недавно были в Праге и глубоко переживали за своих чешских друзей. Взяли с собой Спидолы, чтобы слушать BBC и другие западные станции. В Риге сильно глушили. В лесу на немецкой волне услышали про выход нескольких человек на Красную площадь. Фамилии еще не называли, сказали только про женщину с коляской. Рома заметил: «На свете есть только одна женщина, которая способна с грудным ребенком выйти на площадь». Через некоторое время назвали фамилии. Она. Третий. Наташа несколько раз приезжала в Ригу. Она проводила время с рижской компанией, так называемой «Кодлой». В этом городе в августе 1965-го написано стихотворение «Окраины враждебных городов». Написано после глупейшей ссоры. Наташа хотела идти гулять, а Кодла — сидеть в застолье. Наташа обиделась, ушла бродить сама и вернулась торжествующая со стихотворением. «Окраины враждебных городов, где царствует латиница в афишах, где готика кривляется на крышах». У нее, вероятно, возникало острое чувство отверженности вне дома. «Не тронь меня, кричу прохожим, не замечающим меня, чужие комнаты кляня, слоняюсь по чужим прихожим». В Ригу она приезжала прощаться в 1975-м, ночевала у нас, даже перепеленала нашу четырехмесячную Лизу. Подарила автограф стихотворения 1974 года. Строчки из него запомнились на всю жизнь. «И к этим до дна промороженным и до горячки простывшим, в потьмах распростертым убогим моим патриаршим, прильну и приникну, примерзну, притихну, поймешь ли, простишь ли, сбегая ко мне по торжественным лестничным маршам». Предпоследний раз мы ее видели в Париже в феврале 2010-го. Она нас принимала у себя, кормила супом. Пошла нас провожать на улицу. Мы немного заблудились, путь удлинился. Наташа почувствовала себя нехорошо, все время останавливалась, ведь у нее уже была операция на сердце. Мы посидели на скамеечке, предлагали вызвать такси, отвезти ее домой. Наташа отказывалась. Накануне у меня сломался фотоаппарат, и снимков той встречи нет. Окраины враждебных городов, где царствует латиница в афишах, где готика кривляется на крышах, где прямо к морю катятся трамваи, пришелец дальний, воздухов окраин, вздохни хоть раз, и ты уже готов. И растворен навстречу узким окнам, и просветлен, подобно крышам мокрым, после дождя, и все твое лицо прекрасно, как трамвайное кольцо.